Глава 26. Вечером того же дня. «Вы надо мной издеваетесь?» Шипя, подобно змее, ощетинилась Арета, яростно смотря на трех стражей, стоящих перед ней. За сегодняшний день она уже опросила больше 20 сидов, патрулирующих город в день праздника. Некоторые из них получали прямой приказ присматривать за гостем, но никто из них так и не дал своей хозяйке информацию, которую она хотела получить. «Госпожа, ваш жених весь день провел со своими стражами. Я глаз с него не спускал», — встревоженно пояснил один из гвардейцев. «Глаз не спускал?» — продолжала терзаться сомнениями дочь лорда. «Тогда скажите на милость, по какой причине в мой дом являются две недалекие девицы, уверяя, что Азазель мне не верен?» Сжимая пальцами юбку, часто дышала аристократка. «Вы, слепые олухи, должны были следить за ним». «Мы и следили, леди Арета», — опуская глаза в пол, продолжали повторять стражи. «Следили. Если вы следили...» — на мгновение замолчала она, задумавшись. «Живо приведите этих двух лгуней. На что они только рассчитывали, курицы? Собирались посмеяться надо мной? Я хочу видеть дочерей барона Шейсера немедленно». Голос благородной особы срывался на крик. Ее руки дрожали, а глаза налились кровью. Ожидая прихода никчемных обманщиц, Арета не могла найти себе места. Лишь одно радовало ее и немного успокаивало. Благодаря этой ситуации и тому, что лорд Лансер доложил обо всем будущему родственнику, наместник согласился приблизить дату свадьбы. А это значит, что совсем скоро Азазель станет полностью ее, и ему придется забыть о своих дешевках. «Туман утих», — размышляла девушка, смотря в окно, за которым осень все ярче золотила деревья. Конечно, лучшим временем для свадьбы была бы весна, но ждать ее наступления совершенно не хотелось. А Рэти смертельно надоели слухи, которые то и дело разлетались по всему теневому двору о кутежах ее жениха. «Так, впереди много забот. Завтра же нужно вызывать портниху и определиться с фасоном платья. А еще следует подготовить приглашение и цветы. О, богиня!» Раздосадованно ахнула она, вспоминая, что поздней осенью с живым декором могут возникнуть проблемы. «Срочно нужно найти мага-природника. Пусть создаст идеальные цветы для свадьбы. Да, точно, так и сделаю». Арету не заботила оплата столь дорогих услуг. Отец никогда не отказывал девушке в капризах, и она не сомневалась, этот раз не станет исключением. Дочь лорда заблудилась в приятных размышлениях, представляя самый лучший день в ее жизни. А Азазель в традиционном свадебном одеянии, она в самом роскошном платье, которое хоть когда-то видел теневой двор. На губах темноволосого сида растягивается обворожительная улыбка, ведь он так ошеломлен красотой своей невесты. «Леди Арета, Ирма и Катрин Шейсер прибыли», — постучав в дверь, деликатно произнесла служанка, вырывая свою хозяйку из чарующих грез. Недовольно поджав губы и чувствуя, как портится настроение, девушка устроилась на диване с чашечкой чая, принимая идеальное положение для встречи двух недалеких сестриц. «Впусти!» — строго потребовала она, и дочери барона, присев в реверансе, предстали перед Аретой. «А вот и вы!» — сурово прищурилась она. «Думаю, нам есть о чем поговорить. Итак, вы уверяли, что видели девушку в объятиях моего жениха. Это была ложь? Если нет, я хочу знать, как она выглядела. Опишите ее». «Азазель. Полдня Арета не давала мне продохнуть, приклеившись словно банный лист. По сути, нам и поговорить было не о чем. Ни с одной девушкой у меня не возникало столько ступора в общении, как с этой особой. Возможно, причина заключалась именно в том, что мне навязали ее в невесты, хотя велика вероятность, что дело в глубине ее внутреннего мира. ну или точнее в его отсутствии. Лишь когда туман стал рассеиваться, это ненормальное наконец-то оставило меня в покое. Первым порывом было кинуться к Левелин и попросить прощения за свою бестактность, но слишком свежие воспоминания о ее взгляде, полном злости и обиды, заставили остановиться. Не говоря уже о том, что Арета вела себя странно, а значит, следовало немного переждать и перестраховаться. Да, время для меня было на вес золота, но из-за спешки я и так уже наделал немало ошибок. Теперь предстояло остановиться, дать этой упрямой человечке немного остыть. «Лорд Бастиан!» Тихий стук, за которым последовал вкрадчивый голос, отвлек от размышлений. Солнце уже клонилось к закату, и я искренне надеялся, что никто меня не потревожит. Видимо, ошибся. Подойдя к двери, открыл, наблюдая в коридоре служанку, больше напоминающую серую тень. Грубое шерстяное бесформенное платье невзрачного цвета, закрывающее девушку словно кокон, болезненно туго собранные волосы, ни единого намека на макияж. Пришедшая за мной работница дома выглядела измученной и затравленной. Не смея оторвать глаз от пола, она стояла, словно струна. «Леди Арета ожидает вас в кабинете». «Не сказала, чего хочет». Едва не застонал я в голос. «Прошу прощения, но нет», — безэмоционально ответила служанка. «Что ж, передайте ей, что приду». Обреченно вздохнул, чувствуя отчаянное желание заскрипеть зубами. Последовал требованию этой занозы лишь по одной причине. Знал, что если не явлюсь, Арета обязательно накажет служанку, которая должна была привести меня в кабинет. «Когда же я от тебя избавлюсь?» — зарычал мысленно, без стука открывая дверь. «Мало мне новостей для одного дня. Решила еще чем-то порадовать». «А вот и ты, любимый!» — расплылась в сладкой улыбке девушка, как будто наши отношения действительно располагали к подобному. На краю соседнего дивана, явно чувствуя себя не в своей тарелке, сидели две леди, судя по внешности, сестры. «Притащила меня, чтобы перед подружками похвастаться. То за бред!» — нахмурился я. «Азазель, я разочарована!» — наигранно надула губы Арета. «Мне тут две птички на хвосте принесли, что вчера ты был не со своими слугами». «Я и не был со слугами. Гулял с друзьями. Мне так и хотелось встряхнуть эту дрянь, но я не позволил ни одному мускулу на лице дернуться». «А Ирма и Катрин уверяют совсем в другом», — выгнула она бровь. «Ты был с девушкой. Рыжие волосы, простое тряпье, венок. Они как раз узнали, где она живет, и обещали проводить меня к новой подружке моего жениха, чтобы познакомиться. Как считаешь, ей ведь стоит встретиться с той, кто в скором времени займет место твоей законной жены?»